Аркадий Райкин. Воспоминания. Москва. Издательство «Аст». 1998 год. Воспоминания Аркадия Райкина. Аркадий Исаакч Райкин задумал книгу воспоминаний и начал работать над ней в конце 70-х. Занятый подготовкой новых спектаклей, бесчисленными заботами в связи с переездом Ленинградского театра «Миниатюр» в Москву, он, тем не менее, не оставлял эту работу. Записанный с его слов рассказ об искусстве, о жизни, о людях, с которыми довелось встретиться, он не раз переделывал. Ему важно было запечатлеть на страницах рукописи собственную интонацию, освободиться от того случайного, что невольно возникает в процессе рассказа, беседы двух людей, но для широкого читателя не представляется интересным. На последнем этапе он и попросил меня, как редактора, помочь ему в этом. В течение месяца, проведенного дома, между возвращением из гастрольной поездки по США и больницей, откуда он уже не вернулся, Райкин успел прочесть отредактированную и набело перепечатанную рукопись, где все его замечания и пожелания, казалось, были учтены. В расчете на небольшие уточнения, чтобы не марать рукопись, я оставила Аркадию Исаакчу простой карандаш, полагая, что в доме его может не оказаться. Когда же я пришла снова, мой карандаш был наполовину исписан. Райкин решительно правил, вымарывал целые куски, вписывал отдельные слова, пропущенные буквы. В итоге рукопись понесла и некоторые потери. Так исчезли интересные, характерные для своего времени истории попавших в беду людей, которых Райкину удавалось выручить. Помогал он многим, но пусть об этом расскажут другие. Что-то просил дополнить. Настойчиво подчеркивал богатые традиции русской эстрады, которые у многих вызывали, да и вызывают до сих пор, сомнения. Рассказывал о товарищах по театру, о тех, рядом с кем прошла жизнь. Беспокоился, чтобы не забыть кого-то, хотя и понимал, что упомянуть всех невозможно. Последняя магнитофонная запись моей беседы с ним сделана 16 октября 1987 года. Через неделю, 24 октября, Райкину исполнилось 76 лет. В этот день он в последний раз вышел на сцену. Подведена черта. Спектакль «Мир дому твоему» сыгран 300 раз. А 28 октября его увезли в Кунцевскую больницу. За две недели до его кончины я была у него в больнице. Мы вышли в парк. Ему разрешили 20-минутную прогулку. Собственно говоря, прогулка — не то слово. Ему можно было посидеть в кресле у входа в корпус. И Райкин снова стал Райкиным. По-детски весело смеялся, слушая перепалку одного из больных с медсестрой, заметившей своему подопечному, что тот вышел на улицу в домашних тапочках. Человек в тяжелом зимнем пальто, меховой шапке и тапочках, по-видимому, был взят актером на заметку. Потом мы вернулись наверх, пили чай в палате. Он сильно похудел за время болезни. «Да, мне неплохо бы прибавить килограмма два», — заметил он. Старательно ел булочку, поданную к чаю. «О чем мы говорили?» «Конечно, о театре, о работе. Его волновал спектакль, который готовился силами молодежи. Собирался вырваться на день из больницы, чтобы посмотреть репетицию. Рассказывал о новых замыслах. Написанный Альтовым текст его будущего спектакля «Поезд жизни» лежал на столике у кровати. В ближайшее время рассчитывал поехать в Матвеевское, в Дом ветеранов кино и там работать. Условились, что туда же приеду и я». И только когда вышел из палаты проводить меня до лифта, грустно вздохнул. Сколько людей видел этот коридор, и каких! 17 декабря его не стало. О таланте, невероятной трудоспособности, высокой сценической культуре, артистизме, обаянии Райкина написано много. Но кроме этих качеств, мне думается, решающую роль в его судьбе сыграла редкая сила духа, которой он был наделен, несмотря на то, что с раннего детства не отличался здоровьем. Воля Райкина, казалось, не знала преград. Чего стоила хотя бы поездка в США за 3 месяца до конца? Его приглашали туда и раньше, приглашали не раз, но жизнь в те годы не располагала к подобным контактам. Его воля тут была бессильна. Когда же, наконец, сам факт таких гастролей стал реальностью, категорически воспротивилась медицина. Возражения врачей были вполне обоснованы, страшил не только перелет через океан, но и постоянные перелеты внутри страны. По условиям контракта Райкин должен был посетить 7 городов. Наконец, волнение и нагрузка, связанные с самим фактом ответственных гастролей. Был момент, когда, казалось, все отменяется. Отказаться от поездки уговаривали и дети. И все-таки гастроли состоялись. Райкин из жизни ушел победителем, хотя жизнь далеко не всегда была к нему ласковой. Сила духа артиста подкреплялась цельностью его натуры. На своем пути он знал одной лишь думы власть. Без малого полвека отдано одному театру, которому он никогда не изменял. Более полувека тому назад, еще в школе, встретил он девушку Рому, полюбил, и рука об руку прошел с ней всю жизнь. Театр стал их домом, а собственный дом оказался неразрывно связанным с театром. Наделенная умом, талантом, добротой, тактом, Рома была ему верной помощницей. И символично, что последний спектакль «Мир дому твоему» как бы воссоздает квартиру Райкина. Понятия «театр» и «дом» соединяются. У многих, особенно у молодых, не знавших Райкина в пору расцвета, может возникнуть вопрос, как совместить искусство сатирика, всегда находящегося в оппозиции к обществу, с тем официальным признанием, которое пришло к Райкину в конце жизни. В беседах с ним я не раз подходил и к этой непростой теме. Как-то он сам упомянул, что такой вопрос задавали ему журналисты во время гастролей в Югославии, но о своем ответе не сказал. В разговоре повисла пауза. Мне же не хотелось проявлять бестактность и настаивать. Впрочем, официальный ответ зарубежным журналистам представить себе нетрудно. Труднее угадать, как он со своей прямотой и честностью отвечал на такой вопрос самому себе. Не грех вспомнить, однако, что звание заслуженного артиста республики он получил в 1947 году в возрасте 36 лет. Хотя задолго до этого уже имел всенародную известность. В 1968 году, то есть в 57 лет, он стал народным артистом. Далеко не сразу была присуждена и Ленинская премия. Помнится, еще в середине 60-х годов Институт истории искусств выдвигал Райкина на премию за спектакль «Волшебники живут рядом», но лауреатом Ленинской премии он стал только в 1980 году. Реализовать свой талант Райкину удалось исключительно благодаря характеру, настойчивости, вере в свой труд. Мягкость, доброта, деликатность, унаследованные от матери, соединялись в его характере с жесткостью и, не побоюсь этого слова, прагматичной деловитостью отца. Его ломали, но сломать никому не удавалось. Он поднимался и снова брался за свое. Стали давать звания, ордена, награды, но и тут не унимался. Сегодня, когда наше общество сделало гигантский скачок на пути к свободному, непредвзятому осмыслению действительности, его критика, носившая преимущественно социальный характер, может показаться несколько утилитарной, сосредоточенной на отдельных недостатках, не вскрывающей порочность самой системы. Но он, как никто, умел придать этим недостаткам столь обобщающий характер, что за ними вставала система. Нередко приходилось пользоваться эзоповым языком, освоенным им в совершенстве. По словам Жванецкого, юмор становился все более непереводимым. Конечно, Райкин не мог себе позволить перейти определенную черту. У него всегда был свой внутренний цензор. Но и это не спасало от неприятностей. Особенно трудно приходилось на рубеже 40-х-50-х годов и в начале 70-х. Возможно, Аркадий Исаакч меня бы здесь поправил, сказав, что трудно было всегда. Да, к грубым окрикам, предвзятым оценкам рецензентов, а то и просто замалчиванию прессы, ему было не привыкать. Но в иные, особенно памятные времена, вопрос стоял, как выжить. Как-то в разговоре с Райкиным речь зашла о духовности, Библии, о христианских заповедях, об отношении к врагам. Христианская религия учит, если тебя ударили по левой щеке, подставь правую, — сказал Райкин. Что ж, может быть, есть такие любители, но я не видел человека, который жил бы по этому завету. Меня же, независимо от того, прав я был или виноват, били и по правой, и по левой щеке, а за неимением третьей все повторялось снова. Мне кажется, дело в том, что надо искать справедливость, бороться за нее. И он боролся. Как и у Владимира Высоцкого, артиста другого поколения и иной судьбы, у него был свой черный человек в костюме сером, неотступно его преследовавший. Сочиняем ли мы очередную миниатюру, репетируем ли песенку, выступаем ли на сцене, перед нами маячит его зловещая тень, — говорил Райкин в одном из интервью. Зловещая тень — не какой-то один конкретный человек, а собирательный образ всех охранителей существующего порядка, сторонников режима, подрыв которого грозил их собственному благополучию. Он был министром, домуправом, офицером. Райкин, слава богу, выдержал, выжил, ничем себя не скомпрометировал, но силы оказались заметно подорванными. Достаточно сказать, что если за предшествующие 30 лет создано более 20 спектаклей, то за последние 16 лет всего 3, если не считать составленных в основном из прежних номеров программ «Избранные». Он подолгу болел. После перерыва в конце 1972 года начал играть 1-2 миниатюры в «Избранном», постепенно увеличивая нагрузки. Одним из характернейших примеров райкинского творчества этого периода может служить миниатюра «Единое мнение». В этой миниатюре, авторы Сенакевич и Сквирский, он представал в облике респектабельного, элегантного, вполне современного руководителя, объясняющего подчиненному, что желтый цвет — это вовсе не желтый, а темно-зеленый. Он немногословен, невозмутимо спокоен. «Если вы хотите, чтобы мы и дальше...» Пауза. «Красили вместе, то должны видеть вещи в едином цвете». Люди близкие и даже не очень близкие, но знакомые с перипетиями предшествующих конфликтов, узнавали в райкинском персонаже заведующего отделом культуры ЦК КПСС В.Ф. Шауру. На страницах этой книги Райкин рассказывает, как из кабинета Шауры его увезли с инфарктом в больницу. И вот на одном из спектаклей в помещении Московского театра эстрады присутствует не то он сам, не то кто-то из его ближайших помощников. Друзья Райкина советуют, просят не показывать эту миниатюру, она короткая, ее отсутствие не отразится на спектакле в целом. Но он не может отказаться от поединка. Если не я, то кто? Легко представить, что аналогичные ситуации случались не однажды. Зрителей, не подозревавших о драматизме подобных поединков, захватывал особый, наэлектризованный воздух спектакля, сдержанность и одновременно отчаянность, с которой он игрался. Взаимоотношения с публикой — отдельная тема. Сменялись поколения, приходили и уходили кумиры, а авторитет Райкина и его особое место в искусстве оставались незыблемыми. Годы брали свое, сдавала память, утрачивалась легкость движений, но сохранялась атмосфера единения с залом на протяжении полувека, сопутствовавшая каждому его выходу на сцену. И самый рядовой, непремьерный спектакль превращался в единственный в своем роде праздник. Нередко случалось, что зрители поднимались с мест, стоя приветствовали любимого артиста. Мне довелось это наблюдать и в Москве, и в Ленинграде, где театр работал несколько месяцев в течение последнего в жизни Райкина 1987 года. Что это? Имидж, как принято говорить нынче, магия таланта, аура, окружающая его личность? Не знаю, но у него, по-видимому, имелся некий код, с помощью которого происходило общение со зрителями. Не случайно мне не раз приходилось слышать, что его не волнует, когда редакторская рука выбрасывает из монолога какую-то острую фразу. «Я сделаю паузу, промолчу», — говорил он, — «и будет ясно без слов. Даже еще острее, публика все поймет». И она действительно понимала. Райкин не был ни теоретиком, ни философом. Он воспринимал окружающий мир чисто эмоционально. Но, быть может, именно поэтому его миниатюры, а он в той или иной мере был их соавтором, попадали в самые болевые точки нашей действительности. Искусство Райкина всегда было очень серьезно и, прежде всего, по отношению к нему самого художника. Но молодого Райкина горячо полюбили за великолепную несерьезность, искрометную комедийность его серьезного искусства. Попасть на спектакль Ленинградского театра миниатюр, где бы он ни работал, было всегда непросто. Счастливчиком артист дарил 3 часа очищающего душу смех, а те, кому не удавалось побывать на спектаклях, приникали к приемникам, чуть заслышав знакомый глуховатый голос. Артистам было создано целое направление в нашем искусстве, практически не имеющее аналогов за рубежом. Под непосредственным влиянием Райкина родились театры Геннадия Хазанова, Евгения Петросяна, Романа Карцева и Виктора Ильченко. Благодаря Райкину новыми именами обогатилась и сатирическая литература. Самая крупная из них — Михаил Жванецкий. Пройдя школу Райкина, он нашел свою неповторимую интонацию. Пути разошлись. Каждый из них наделен слишком яркой индивидуальностью, сформирован своим временем. Райкину чужды сгущенная парадоксальность, усложненность, свойственные вещам зрелого Жванецкого. На рубеже 70-х-80-х годов прозрачная ясность, психологизм райкинского абсурдного мира обернулись у Жванецкого неким театром абсурда, не требующим никаких психологических мотивировок. Как у Жванецкого, говорят сегодня, как у Райкина, говорили еще вчера. Закончившие высшую школу Райкина, пишет Жванецкий, привыкают нестись вперед головой. Так и пробиваем лед. Кто-то сверху ломом, мы снизу головой. Привыкаем не бояться написанного самим собой, не дрейфить от своего мужества. Говорить о демократизме великих людей стало общим местом. Однако не могу не сказать, что в повседневном общении Аркадий Исаакч был неизменно приветлив, прост, никогда не давал оснований почувствовать дистанцию, разделяющую его с собеседником. Простотой, в высоком смысле слова, отличалось и искусство Райкина. Все, что от него исходило, было близко, понятно, мгновенно запоминалось и распространялось. В его смехе не было ни снобизма, ни высокомерия. Представим себе на минуту, что значил свободный, раскованный смех в военные и послевоенные годы. Он позволял расслабиться, пусть ненадолго, но снять шоры с глаз, взглянуть на себя и окружающее без той запрограммированной жесткости, что определяло тогда нашу жизнь. Не случайно смех вызывал раздражение, опасения, даже ненависть различных инстанций, презрительно относившихся к шутам. С годами не только художественный, но и человеческий авторитет Райкина стал столь высок, что он мог себе позволить в больших вступительных монологах обращаться напрямую к собеседникам-зрителям, говорить с ними, делиться мыслями обо всем, что его волновало, о правде и лжи, добросовестности и разгильдяйстве, порядочности и подлости и о многом-многом другом. Его внимательно слушали, следили за ходом мысли и все же ждали, когда начнется серия райкинских волшебных превращений, когда мысль материализуется в человеческом облике и характере, всегда точном, безупречно художественном. Реальный мир населялся персонажами, созданными воображением артиста и рожденными из его плоти и крови. При всей обыденности этот мир приобретал гротескные фантастические очертания. Обнажалась нелепость кажущегося разумным и незыблемым порядка. С позиции здравого смысла и ясного ума артист взрывал этот разумный мир и, превращая зрителей в своих союзников, заставлял их смеяться над ним. Но над кем смеетесь? Из огромной толпы райкинских персонажей выделяются лица значительные, по-своему этапные. Они как бы замыкали определенные исторические периоды нашей жизни. Так в монопьесе «Лестница славы» Полякова с грохотом обрушивалась золоченая лестница, по которой уверенно поднимался человек. Вначале вполне скромный и симпатичный, но с каждой новой ступенью теряющий человеческий облик. В финале не оказывалось уже ни лестницы, ни вознесшегося на вершину грозно рычащего существа. Шел 1953 год. Менялись верхние этажи власти, падали правители. В исполнении Райкина монопьеса Полякова, которую можно было бы сыграть как некий частный случай, сатиру на очередного вознесшегося бюрократа, точно соотносилась с происходящими историческими катаклизмами. Было ли это смешно? Как мне вспоминается, скорее страшно. И еще один виток истории, вариант подобной лестницы, юбилей Хазина, 1964 год. Некто Пантюхов, от френча до мозга костей продукт своего времени, передвигался от одного руководящего поста к другому. Чем только он не руководил, каких только указаний не давал, с кем только не боролся. Юбилейная речь Пантюхова заканчивалась неточной цитатой из Владимира Маяковского: «Читайте, завидуйте, я гражданин СССР». Внимательные зрители могли заметить, что именно такую же неточность допустил однажды в своем выступлении Никита Сергеевич Хрущев. Но дело не в прямых аллюзиях. Они у Райкина встречались редко. Суть была в типичности фигуры руководителя, выпистыванного административной системой и державшего эту систему на своих плечах. При помощи комедийного, насыщенного репризами текста, Райкин высмеивал дремучее невежество своего персонажа и одновременно сокрушался абсурдностью его указаний и действий, особенно губительных для науки и искусства. При всем сочувствии к людям, бессмысленно прожившим свою жизнь, заблуждающимся, грубым, он лепил их фигуры резко, определенно, не жалея красок. Задолго до наступления гласности Райкин в своих миниатюрах устанавливал диагнозы заболеваний, поразивших разные сферы нашей действительности — социальную, научно-техническую, экономическую. Он говорил о наших бедах, со временем все меньше и меньше рассчитывая на то, что его слова могут что-то изменить. А порой Райкин чувствовал, что мало говорить со сцены. Он ходил в соответствующие учреждения, благо его имя служило пропуском в любые кабинеты, убеждал, доказывал, но ничего или почти ничего не менялось. «Я боролся, боролся, и до чего доборолся», — сказал он мне как-то с грустной улыбкой, — «смешно». Вот получил удостоверение за номером первым, дано А.И. Райкину в том, что он работает в театре под руководством А.И. Райкина. Сильному человеку невозможность что-либо изменить грозит ощущением трагизма, распадом личности. Личность Райкина, по счастью, не поддавалась распаду. Но печать трагизма легла как на его последние работы, так и на все его мироощущение. Чтобы оставаться самим собой, приходилось платить. Он платил и за ценой никогда не стоял. Райкин полюбил уединение. В Москве уезжал в Матвеевское, в Дом ветеранов кино. Во время гастролей театра в Ленинграде — в Дом творчества Репина. Там мне посчастливилось провести с ним несколько дней, заполненных работой над воспоминаниями. Его жизнь шла по строго заведенному распорядку. После двух свободных дней, два вечера подряд, играл большой трехчасовой спектакль «Мир дому твоему». Возвращался около часа ночи в Репино, где в номере, заставленном цветами, его ждал холодный, дом отдыховский ужин. По моим наблюдениям, в быту он был на удивление нетребователен и неприхотлив. Не случалось, чтобы попросил в столовой заменить какое-то блюдо. Его радовал, во всяком случае так казалось, скромный чай, который мне удалось сервировать ему в этих походных условиях. Сразу после завтрака мы начинали работать. Небольшой отдых после обеда, получасовая прогулка и снова работа. Вечером шел в кино. Помнится, мы вместе смотрели двухсерийную комедию Данелия «Кин-дза-дза», фильм Абдрашитова «Плюмбум» или «Опасная игра». После просмотра любил обменяться впечатлениями, поговорить со знакомыми. Всегда собранный, приветливый, неизменно элегантный, Он оказывался в эпицентре всеобщего внимания. В отличие от многих своих коллег, Аркадий Исаакч отличался широтой интересов, жизненной активностью, не поддававшейся ни возрасту, ни усталости, ни болезни. Постоянно посещал театры, выставки, концерты. Я встречал его и в Ленкоме на «Диктатуре совести», и в Доме культуры медиков на очередном юбилее бывшего театра-студии Марка Розовского «Наш дом». Радовался успехам молодых. Очень нравились ему фильмы Алексея Германа, которого он знал еще мальчиком, будучи хорошо знаком с его отцом. Вот бы пригласить Алешу поставить у нас спектакль. В эти последние годы и месяцы Райкин много думал о будущем своего театра. Изменения в политической жизни радовали и одновременно заставляли размышлять о содержании сатирического искусства в условиях гласности. Понимал, что нацеленность на социальную критику должна уступить место интересу к личности человека, к его духовному миру. Новый спектакль, над которым он работал с писателем Альтовым, сохранял прежнюю структуру, однако Райкин видел, что обновление требует не только содержания, но и формы. Нельзя бесконечно эксплуатировать ту форму, в которой мы привыкли играть. Молодежь может нас не понять. А театр, который не посещается молодежью, мертв, — говорил он мне не раз, утверждая и вместе с тем как бы спрашивая, проверяя себя. Создание «Сатирикона» — название появилось позднее, в 1987 году. С 1982 «Государственный театр «Миниатюр» потребовало от Райкина решимости и мужества. Дело заключалось не только в тех титанических условиях, которые надо было затратить, чтобы построить здание театра, получить квартиры и прописку приехавшим из Ленинграда актерам, репетировать новые спектакли дома, в гостинице «Пекин», где придется. Трудности набегали одна за другой. И, как правило, никто, кроме самого Аркадия Исаакча, не мог их решить. Но главная трудность — преодолеть самого себя. Без малого 45 лет каждый спектакль был его, Аркадия Райкина, спектаклем. Публика шла на Райкина, хотела встречи именно с ним. Теперь же, оставаясь во главе театра, нужно уступить место другим. Чего стоило ему такое решение, мы никогда не узнаем. На его счастье вырос талантливый сын, на которого он мог положиться. Не знаю, согласился бы Аркадий Исаакч иметь рядом кого-то со стороны. Верил в своего Котю, гордился им. И все-таки было трудно. Райкину не довелось увидеть спектакли, показавшие, что «Сатирикон» имени Аркадия Исаакча Райкина ищет и обретает свое собственное художественное лицо. Оно совсем иное. Но ведь театр и не мог оставаться прежним. Известно, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. О быстротечности актерского творчества Аркадий Исаакч с горечью говорит на страницах этой книги. Но искусство самого Райкина, исполненное любви к человеку и боли за его несовершенство, продолжает жить. Выходят диски с его записями. На телеэкране миниатюры Райкина, к сожалению, полностью записан лишь последний спектакль «Мир дому твоему», по-прежнему приковывают внимание зрителей. Райкин успел сделать очень много. Хорошо, что он успел рассказать и почти довести до конца свои воспоминания. Путь рукописи к читателям оказался долгим и непростым. Подготовленная к печати в издательстве СТД РСФСР и набранная в типографии, она лежала без движения в то время, как наша жизнь разительно менялась. Уже нет музея эстрады, открытие которого так радовало Райкина. Некоторые главы, например, рассказ автора о любимых художниках, записанный в начале 80-х годов, когда о выставке Филонова не могло быть и речи, утратили свою свежесть и остроту. Но менять что-либо в тексте мы не сочли возможным. Уварова, 1988-1998 годы. Мемуары — коварный жанр. По моим наблюдениям, некоторые мемуаристы-актеры оказывают себе плохую услугу, когда, прибегая к помощи профессиональных литераторов, излагающих на бумаге то, чем они сами в состоянии поделиться лишь устно, в то же время вольно или невольно делают вид, что не только вспоминают и размышляют, но и владеют пером. Во избежание излишней двусмысленности, подрывающей доверие к мемуаристу, я не считаю нужным таить, что литератором не являюсь. Эта книга не написана мной, а рассказана, и прежде всего прожита, что, полагаю, само по себе достаточное основание для того, чтобы я мог отвечать за все, о чем в ней говорится. Фотографии из семейного альбома дополняют мои воспоминания. Аркадий Райкин, 1980-1987 годы. Эспланада, «Мамина и папина», «Путешествие на лесопилку», «Рыбинск», «Петроград», «Директор, одноклассники», «Елена», «Типичный гуманитарий», «Старайся понять, как сделана вещь», «К сведению о знающем глазе», «Любовь, но любовь не похожа», «Штрихи к портрету Пьеро», «Моя коллекция», «Гуттаперчевый мальчик». Эспланада. Родился я в 1911 году в Риге. Родители увезли меня оттуда пятилетним, но во мне существует как бы мерцающее, ностальгическое чувство к этому городу, к дому номер 16 по улице Дзирнаву. Однажды впервые за целую вечность я решил посетить свое детство. Приезжаю в Ригу, иду на Мельничную, Дзирнову, не без труда отыскиваю дом, поднимаюсь на второй этаж и, поколебавшись немного, звоню в квартиру, где когда-то, Бог знает когда, обитала наша семья. Твердо сознавая, что мне это необходимо, зачем, не знаю, прошу меня впустить. Конечно же, я обнаружил совсем незнакомых людей. От нашей семьи не осталось никаких следов. Чувствую себя в чужом доме. И все же то, что я тогда испытал, нельзя назвать разочарованием. Наша жизнь воскресла передо мной. Точно не исчезала вовсе, а только таилась под спудом времени, невидимая, неслышная посторонним, ожидающая моего прихода. Не помню, впрочем, сколько было у нас комнат. Не исключено, что теперь там что-то перестроено. И какая была у нас мебель, тоже не помню. Вообще, как ни странно это прозвучит, облик той жизни в моем восприятии смутен, при том, что образ ее весьма отчетлив. Образ раннего детства, невыразимо волнующий, почти музыкальный, отнюдь не фантазия, не причуда сентиментальной старости, скорее голос памяти, реальность промежуточных состояний между явью и сном. Или, пожалуй, так будет более верно, более полно, точка отсчета эмоциональной и даже духовной биографии человека. Воспоминания обрывочны, пунктирны. Они никак не выстраиваются в сюжет. В самом деле, чего только не было в моей жизни. Но ничто не стерло, к примеру, восторга от первой в жизни поездки на трамвае, который казался мне ослепительным чудом. Скорость движения, небывалая скорость, захватывала дух и рождала чувство превосходства над пешеходами. Прижавшись носом к стеклу и как бы забегая вперед, насколько позволял ракурс обзора, я выбирал кого-нибудь из тех, кого трамваю предстояло настигнуть, и постепенно, по мере обгона, скашивая взгляд в противоположную сторону, следовал за своей жертвой до тех пор, пока она совершенно не скрывалась из виду. Немало удовольствия получал я и от наблюдений из окон нашей квартиры. Одно из них, кухонное, выходило на дровяной склад. Подъезжали подводы с запряженными в них громадными лошадьми-битюгами, и под громкие крики возчиков и грузчиков шла выгрузка бревен, досок и жердей. Другие окна выходили во двор, где находилась частная гимназия. Мне нравилось смотреть, как гимназисты, удивительно ловкие, а главное, такие самостоятельные, и в то же время не настолько большие, чтобы я не чувствовал в них детей, занимаются во дворе гимнастическими упражнениями или просто носятся, как угорелые на переменах. Но сколько же можно стоять у окна без движения? И сколько же можно вести наблюдение за тем, в чем не можешь принять участие сам? Двор был запретен, зато была доступна эспланада. Эспланада — парк возле оперного театра. Мало сказать парк. То была моя вотчина, или, если угодно, средоточие моих страстей. Две соседские девушки возили меня туда в сидячей прогулочной коляске. По нынешним моим подсчетам, я в ту пору уже перестал быть колясочником, к тому же расстояние было небольшим, я мог одолеть его и пешком. Однако таков был ритуал, очевидно доставлявший моим спутницам удовольствие не меньше моего. Как я теперь понимаю, они были очень молоды, и гуляние со мной являлось для них чем-то вроде игры в дочки-матери. Впрочем, это наверняка были серьезные девушки, если моя мама оказывала им такое доверие. В парке, или, как рижане говорят до сих пор, на эспланаде, всегда было привольно и радостно, по воскресеньям еще и торжественно. В воскресные дни по аллеям фланировали нарядные господа и дамы, а в раковине играл духовой оркестр. Помню, оркестр играет, а вокруг всеобщее смятение. Потерялся чей-то ребенок. Оркестр играет, а ребенка ищут и не могут найти. Вдруг дирижер обрывает музыку, поворачивается к публике. «Родители, не волнуйтесь, ваш ребенок здесь». Меня потрясло, что дирижер, оказывается, наделен даром речи. Много позже я оценил в этом событии могущественную природу апарта, такого сценического приема, который, явно разрушая магию представления, замкнутого в себе, способен творить новую магию открытого сближения артиста и публики. Мамина и папина. Дед, отец мамы, владел аптекой. Она примыкала к жилым помещениям его дома, пропитанного запахом лекарств. Я был привычен к этому запаху, не вызывавшему во мне тоскливого, гнетущего беспокойства, как часто бывает. Напротив, он связан для меня с чем-то уютным, теплым, очень домашним. Самого деда помню плохо. Но по семейным преданиям знаю, что он, как и вообще родственники по материнской линии, все они были коренными рижанами, отличался спокойным и мягким нравом, деликатностью, отзывчивостью, свойственной как натуре его, так и профессии, миссии медика, которую он, получивший образование не только фармацевта, но и врача, осознавал прежде всего как миссию нравственную. Мне представляется естественным, что такой человек не был чужд гуманитарных интересов и воспитывал в своих детях эстетическое чувство. Один из маминых братьев стал журналистом, другой славился как страстный книжник и оставил после себя огромную со вкусом собранную библиотеку. Сестра стала скульптором, сама же мама была акушеркой. Впрочем, она принадлежала к тем женщинам, жизнь которых не столько определяется профессией, сколько растворяется в семейных заботах и именно в этом качестве излучает внутренний артистизм. Существует распространенное суждение, что артистическое начало, во всяком случае на бытовом уровне, выражается непременно в экстравагантной легкости, чуть ли не в легкомысленности и поверхностности. Что ж, бывает и так, но это вовсе не правило. Мне приходилось, что называется, по роду своих занятий, много размышлять на эту тему и не раз убеждаться в том, что артистизм высшей пробы не что иное, как форма проявления мужества перед жизнью. Способ переносить невзгоды и тяготы стоически, не цепенея от них, не опускаясь до того, чтобы признать даже в самых жестоких из них подавляющую силу рока. Моя тихая, добрая мама, Елизавета Борисовна, этим редким талантом обладала вполне. Как она умела терпеть, как умела прощать, не унижая себя и ничего не требуя взамен. Помню, что, исполняя бесконечные домашние дела, она пела арии из опер, романсы, особенно из репертуара Анастасии Вяльцевой, которая ей очень нравилась. Мамина природная музыкальность не получила развития отчасти по отсутствию у нее честолюбия, отчасти по природному неумению действовать решительным образом, когда дело касалось ее лично. Шутка ли четверо детей, война, революция, голод, постоянная борьба с обстоятельствами? К тому же отец наш, вечно погруженный в работу, не обременял себя участием в домашней повседневности, по крайней мере, гармонию в нее не вносил. Все проблемы, связанные с нашим воспитанием, ложились на мамины плечи, и она несла этот груз самоотверженно и скромно, никому не навязывая своих переживаний и тревог. Сколько бедная она настрадалась, когда я в 13-летнем возрасте заболел ревмокардитом и болел так серьезно и тяжело, что врачи не надеялись на мое выздоровление, не скрывая этого от родителей. В течение долгих месяцев, дни и ночи проводила она у моей постели, не позволяя выплеснуться своему отчаянию и вместе с тем не выказывая передо мной ложной бодрости, которая обычно только раздражает больного, усиливает его мнительность, укрепляет в нем подозрения в неискренности окружающих. Вряд ли, однако, она исповедовала осознанные педагогические принципы. Отношения с детьми она строила не на принципах, а на любви. Такой светлой, такой беспредельной любви, которая, как мне кажется, давала ей полное право проявлять временами педагогическую, да и просто логическую непоследовательность. Строга она бывала с нами редко, и даже решившись действовать строго, как, собственно, вынуждала ситуация, она не выдерживала роль до конца. В чем, правда, была одна особенность, которую трудно передать словами, но которую мы ощущали явственно и благодарно. а когда повзрослели, ощутили еще и то, что в этой особенности как раз и заключался неотразимый воспитательный эффект. Попробую объяснить это так. Не то чтобы мама всегда шла у нас на поводу, но она всегда шла нам навстречу. А если все-таки выговаривала нам, то не заходила в этом дальше сдержанно укоризненной интонации. Не хочу делать обобщающие выводы, но именно в нашем случае такое воспитание не оказывалось чревато ни разболтанностью, ни эгоцентризмом детей. Разумеется, мы и проказничали, и капризничали, но огорчить или обидеть маму невольно, а тем более намеренно, значило совершить нечто невыносимое для самих себя. Был у меня на совести один проступок перед мамой, обусловленный расчетом на ее доброту и доверчивость. То есть это, конечно, не единственный и, наверное, не самый серьезный мой проступок, но он врезался в память, так как имел неожиданные последствия много лет спустя. В школьные годы, мы жили уже в Ленинграде, мне прописали рыбий жир, к которому я относился с омерзением, вполне понятным каждому ребенку. На какие только хитрости я не пускался, чтобы избежать очередной столовой ложки этого пойла. То клятвенно уверял, что сегодняшнюю порцию уже принял, а мама забыла или не заметила. То в ее присутствии имитировал, что наливаю из бутылки в ложку и затем проглатываю, хотя на самом деле наклонял бутылку под таким углом, чтобы ее содержимое не достигало отверстия. При этом я убеждал маму невинным взглядом глаза в глаза. Или же тем, что натурально морщился и кривился. Так продолжалось несколько лет, и постепенно ее бдительность окончательно ослабла. В результате в кухонном леднике был такой предшественник холодильника, специальный шкафчик, вмонтированный в стену и тыльной стороной, выходящий прямо на улицу, образовалась целая батарея бутылок с рыбьим жиром. Там они простояли много лет, как обычно в доме хранятся старые вещи. Вышло так, что этот рыбий жир помог во время войны маме, папе, сестре Белли и младшему брату Максиму. Поддерживал их силы. Конечно, это случайность. Спасительная случайность, не более того. Но мне видится в ней нечто символическое, достаточно верно схватывающее дух мамы, каким он навсегда запечатлелся во мне. Ибо все, в чем она принимала участие, рано или поздно, оборачивалось спасительным или утешительным исходом для ее близких. Рассказывать о маме очень трудно, труднее, чем об отце. Ее биография лишена видимой событийности, острой характерности, занимательности, всего, что может придать объемность и живость портрету ушедшего человека. Мамы давно нет на свете. Она умерла в середине 50-х, 88 лет. А мне все кажется, что я не все ей сказал. Был недостаточно внимателен. Жизнь была скупа на радости, а мы не то что не замечали этого, но как бы считали, что это в порядке вещей, что по-другому и не может быть. Какова жизнь, таковы и радости. Среда, в которой сформировался мой отец, Исаак Давидович, была иной. Дед по отцовской линии происходил из какого-то местечка, затерянного в лесах Белоруссии, и до конца дней изъяснялся на невообразимой смеси идиш, русского, белорусского и немецкого. Дед держался обрядов с той чрезмерной и как бы демонстративной педантичностью, какая присуща людям, признающим над собой лишь закон формы, закон обряда. Будучи домашним деспотом, он пытался и детей, и внуков своих наставить на путь ветхозаветных истин. По его настоянию меня даже пробовали отдать учиться в частную древнееврейскую школу. Благочестие деда сочеталось с суровостью, даже жестокостью. Ему ничего не стоило отвесить оплеуху уже взрослому женатому сыну, моему дяде, что должно было способствовать развитию в сыне главного с дедовской точки зрения жизненного качества — умения твердо стоять на ногах. Сам дед был полон жизненной силы во всех отношениях. Он прожил до 94 лет. Может, прожил бы и дольше, но, танцуя на чьей-то свадьбе, неудачно спрыгнул со стола. Его жизнеощущение в какой-то степени передалось моему отцу, с отрочества узнавшему, что такое самому заработать кусок хлеба, и не просто запомнившему эту науку на всю жизнь, но и на всю жизнь оставшемуся в ее плену, то есть так и не сумевшему подняться над ее сугубо хлебной философией. Отец изведал много лишений, прежде чем занять относительно безбедную должность лесного бракера в Рижском морском порту. Там в его обязанности входило встречать и контролировать груженные лесом суда и баржи, а также ездить в другие порты, где он отбирал и закупал образцы лесоматериалов. Круг его общения составляли купцы, подрядчики, лесничие, сплавщики леса, люди к сантиментам непривычные и, казалось, кроме своих лесоторговых дел, ничем не интересующиеся. Как я уже говорил, он мало уделял нам внимания. Мы его попросту редко видели. Работая, не покладая рук, отец постоянно находился в разъездах. Стоило ему появиться, как он тотчас же начинал отчитывать нас. И не по какому-нибудь конкретному поводу, а на всякий случай для острастки. По праздникам он ходил в синагогу, соблюдая обряд, но не так истово, как дед, и нас, детей, не неволил. Иногда я сопровождал его. Мама редко ходила в синагогу. Помню Кантера, который очень старался показать, что у него сильный голос. Но я не совсем понимал, о чем он поет, и скучал. Странными были наши отношения с отцом. Если бы не скрытое, почти бессловесное сопротивление мамы, она умудрялась выгораживать нас, не перечи ему, было бы и вовсе не весело. Достаточно сказать, что в нашей семье не имели обыкновения отмечать дни рождения детей. У нас почти не было игрушек. Нас не фотографировали. Считалось дорогим удовольствием. Впрочем, как я понял позднее, не всегда это зависело от отца. В пору гражданской войны и военного коммунизма, а это ведь тоже мое детство, он был вынужден на детское «хочется» отвечать «перехочется». Как бы то ни было, мы привыкли ничего не просить и не ждали сюрпризов.